«А ты не видал, как старика нарисовали?» Синица вынул из сундука кусок полотна. На полотне солнце играло в зеленом от трав и синим от цветов фацелии отяжелевшем саду. Над ульем стоял с янтарной рамой улыбающийся Марко Григорьевич. В седой бороде запуталась пчела, а над большим широкополым брылем склонилось несколько краснобоких яблок. «Что ж вы не повесите на стену?» «Выдумаешь, что же? Разве можно старика, словно бога, на стене держать? Знакомым еще можно похвалиться, а вешать?» Старик не знал, что картина на колхозной пасеке была выставлена в столице республики, привлекая внимание и ценителей искусства, и широких кругов зрителей. С картины живыми глазами смотрели на мир старый пасечник и его дочка. Выпили медовухи, сваренные из сотов. А где Соломия? Учится, школу кончает. Умная девчонка. В классе одни пятерки. На пасеке тоже во всем разобралась. Гляди, какой меня библиотекой примировала. Это когда она в Киев на экскурсию ездила, бесенок. Даже к профессору одному пробралась, по пчеловодству с ним советовалась. Потом мы вдвоем принялись улучшать пасеку, реконструкцию своего хозяйства провели. И что ж ты думаешь? Точно не те пчелы стали. И меду больше несут, и воску больше. Правда? Заинтересовался Дмитро, забыв на минуту о своем. Верное слово. В прошлом году все удивлялись, почему в нашем саду такой замечательный урожай молодых слив. Деревья стояли, как сизые тучи. А мы что сделали? Как зацвел молодняк, побрызгали его сахарным сиропом. Пчелы на сливу не очень садятся, а тут прямо обсыпали все ветки. Словом, и урожай на славу, и пчелы на раннем цвете окрепли. В медосбор такой взяток дали, как ни в одном году. Большое дело пасека в колхозном хозяйстве. А вот кое-кому невдомек. Ко мне раз какая-то бестолочь из плода овоща за медом приехала, заготовитель. Кладовщик с ним, Денисенко, приплелся. Потом и Кушнир пришел. Боялся, видно, как бы я этому заготовителю больше, чем надо, меду не передал. И так этот плодоовощник меня обидел, что я на него чуть рой не выпустил. Садится с долбанкой меда в машину, а сам учит. Архаично ваше хозяйство, дедушка. Последние дни доживает. Уже искусственный мед вырабатывают. А я долбанку из машины вытащил и отвечаю. Ну и доставайте себе искусственный. Прочитал бы я вам лекцию, что воск даже для самолетов нужен. Государственное значение имеет. Только у вас сейчас голова архаичная. Пускай прежде протрезвится. Так и уехал он без собственной заготовки. Кушнир чуть со смеху не помер. Целоваться со мной полез. Даже примировать сгоряча обещался. Все равно не примирует. Но ему-то я угодил. Не любит колхозным добром раскидываться. Дмитро прямо повеселел, слушая рассказ задорного старика. А тот налил еще по чарке. За твое здоровье. Ты побольше работай. Правильно думай, да поменьше горюй, а к партийному начальству непременно съезди. Расскажи, объясни толком, что соберешь большой урожай гречихи, и поверь, все будет хорошо. Мне тоже с пасекой долго голову морочили. Не хотели ни площадь расширять, ни синяк подсевать. А что я, даром семена в лесу собирал? Пошел я к разному руководству. Выслушали меня, долго беседовали, во все мои дела вникли, да на легковой машине домой отвезли, а потом помогли старику, подкрутили хвосты, кому надо. Кое-кто из наших лентяев еще и по сию пору ругается. Непоседа, беспокойный старик. А как живому человеку в покое оставаться? Прочитал я, что другие пасечники по 6 пудов меда с улья собирают, и весь покой потерял. Неужто, думаю, твоя голова, старик, глупее других? Не может этого быть. Меня государство в передовики выдвигает. Надо добиваться. Так и ты с гречихой добивайся. Вот как все начнут добиваться, и жизнь правильнее пойдет. Ты в городище собрался? Ну, иди. А завтра в район поезжай. Оно хоть и понедельник, да это пустое. Глава 30. В низине зафыркала машина. Она с трудом поднималась на тракт, подмывая низкие волны прозрачного розового тумана. Дмитро поднял руку, но шофер только покачал головой и проехал мимо. Потом легко, как ласточка, вылетела на дорогу новая черная «М-ка». На ее лакированном кузове молниеносно перемещались отражения лип, мерцало потемневшее небо. «Не возьмет», — подумал Дмитро, но опять проголосовал. Машина зашелестела по мелким камешкам, как струи ливня, и остановилась у зеленой обочины. Из кузова выскочил проезжий, выровнял в одну линию широкие прямые плечи, с интересом посмотрел на пешехода. «Из Новобутовки?» — спросил проезжий, тряхнув курчавыми волосами, каштановые пряди взлетели и посыпались на лоб. «Из Новобутовки». Дмитро тоже внимательно посмотрел на проезжего. Это был горожанин средних лет, со спокойным удлиненным лицом, кое-где изборожденным первыми морщинами. Они, изгибаясь, резко прочертили высокий лоб, придавая лицу задумчивое выражение. Слова незнакомца были веселее, чем весь его облик. «Должно быть ученый», — подумал Дмитро, присматриваясь к незнакомому человеку так, чтобы тот не замечал на себе внимательного и грустного взгляда. «В город?» — спросил проезжий. «Эге, в район», — ответил Дмитро. «Что ж, садитесь, подвезу». Проезжий сел в машину, посмотрел на часы, нахмурился. Навстречу машине двинулся, покачиваясь, массив леса. Между деревьями, как ребенок на качелях, взлетало утреннее солнце. «А это кому, шоферу?» — спросил Дмитро, понизив голос и показывая глазами на бутылку. «Никому. Шофер у нас человек не пьющий», — улыбнулся хозяин машины и посмотрел светлыми серо-голубыми глазами на смуглого паренька, сидевшего за рулем. Тот только скорбно покачал головой и вздохнул. «Что-то я мало встречал непьющих шоферов», — заметил Дмитро. «Как яровые зазеленели! Барвинок!» — сказал проезжий. «А вы зачем в район? Обсеялись уже?» «Где уж там?» «Странно!» — неодобрительно покачал головой проезжий. «Не из канцеляристов? Еще чего не хватало!» Дмитро даже заерзал на месте. «У меня такая канцелярия от зари до зари не обойдешь». «Бригадир?» «Бригадир». «Оно и видно». «Хе-хе», — не удержался шофер и провел ладонью по надбровью. «Гляди, не захлебнись. Это по малолетству случается», — бледнее сказал Дмитро. Шофер удивленно посмотрел на него и, давясь смехом, затрясся над рулем. Проезжий пытливо покосился на пассажира. «По делам?» — сочувственно спросил. «Горькие наши дела». «Горькие?» «Как хлеб с полынью. Ели когда?» «Вырос на нем. Как вас величать?» «Дмитро Тимофеевич. А вас?» «Иван Васильевич». «И кто же эти дела развязывать будет?» «Инстанция, ежели достучусь». «Что же у вас такое?» «Эх, и говорить не хочется. Тяжко. А вы скажите. В книгах пишут, разделенная радость Двойная радость, разделенное горе полгоря.